Программа «Мобилизация». Добрый вечер, в Москве 8 часов, в эфире программа «Мобилизация». Сегодня мы беседуем с Алексеем Дымовским. Алексей, добрый вечер. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней программы – как будут выглядеть силовые структуры и органы правопорядка в новой России и пути оздоровления. Алексей, вот перед тем, как мы подойдем к раскрытию темы, мне хотелось бы вот вам зачитать одну новость, которая сегодня прошла. Значит, она звучит так. Госдума ввела новый вид уголовного наказания – принудительные работы. В общем, в третьем окончательном чтении была принята поправка, так называемый третий президентский пакет по гуманизации уголовного права. Депутаты внесли поправки почти в 2/3 статей. Основной инновацией стало введение нового вида наказания – принудительных работ. Они будут применяться на срок от 2 до 5 лет как альтернативная мера лишения свободы за завершение нетяжких преступлений, преступлений средней тяжести, а также за совершение впервые ряда тяжких преступлений. Местом отбывания трудовой повинности для безработных станут специальные исправительные центры, которые будут создаваться с 2013 года. Имеющие постоянное место работы смогут нести наказание без отрыва от производства. Вот не кажется ли вам, что эта инициатива президента Медведева, она просто открывает руки опять какому-то хаосу, бардаку, отсутствию самого наказания? Что вот получится теперь за средние и тяжкие преступления? Кто-то может сказать, ну я тут тебе сейчас что-нибудь сделаю, ну и всего лишь я там на работе принудительно поработаю, и все. Ну, до этого в Уголовном кодексе была исправительная работа. Те, у кого нормальное положение в обществе, соответственно, социальный статус нормальный, те получали это наказание и, соответственно, числились где-то там уборщиками мусора в МУПСОП, да? Но те, которые, соответственно, нет денег и социальный статус у нас у них ниже, тем приходилось отрабатывать. Также и здесь получится такая же система. Если у тебя есть деньги, то, соответственно, ты будешь числиться директором своей фирмы, да, там, за нанесение средней тяжести вреда здоровью или там за хулиганские действия за какие-то. Но если ты совершил и ты простой работяга, фермер, там, не знаю, комбайнер, сапожник, слесарь, ну, соответственно, ты будешь отбывать. Только если там оговорен пункт, что от своей профессии не отходя, но там могут же, я как понимаю, согласно этому закону, могут тебя отправить и на другие работы. Не обязательно там оговариваться, это будет на усмотрение суда. И если так, то, соответственно, сапожник может попасть куда-нибудь в тайгу, валить лес или добывать каменный уголь открытым способом. Ну а само отсутствие адекватного наказания, это не будет развязывать руки еще к большим преступлениям? Вот если мы возьмем, допустим, недавние события, которые происходили, вот как оказалось, что один, значит, деятель из Чечни, который находится в Интерполе, в розыске, он там забыл где-то в Москве пистолет в каком-то ресторане, потом он приехал в этот ресторан, и, значит, он там занимался построением всего этого ресторана, узнавая, где находится его утерянный якобы пистолет, на который у него не было даже разрешение. И это вот произошло в Москве, значит, человек этот Мазаев Зелимхан Рамзанович. Вот, он утверждал полиции, что у него есть разрешение, но соответствующие документы предъявить не мог, ссылаясь на то, что с собой их не взял. Вот, в силу определенных причин задерживать жителей Чечни не стали. Мазаев пообещал вскоре подвести нужные документы, однако так и не вернулся. Пистолет Стечкина пока оформили как найденный в ресторане без возбуждения дела. То есть вот получается, это будет полный беспредел тогда в стране твориться. Эти-то ребята нигде не работают. Ну куда его направят? Опять в полк Рамзана Кадырова, что ли, работать? Самое лучшее вознаграждение за преступление – это отсутствие наказания. Ну вы сами понимаете, к чему это будет приводить. Вы сами выразились это. Ясно то, что это будет приводить к более тяжким последствиям. Я разговаривал один раз с профессором, и я за смертную казнь, например. И он мне начал доказывать, что вид публичной смертной казни может психологически неправильно действовать на людей, и может много маньяков возникать. Но у меня, например, другое отношение к этому. Если покажут, как вору, который украл там у какой-то семьи там последнее, да, так как Жиглов, Шарапов, Жиглов, карточку хлебную, да, если ему прилюдно отрубят руки, я думаю, следующий все-таки задумается. Как так? То есть можно пострадать за много. Ну, соответственно, и наказание надо соизмерять. Поэтому ну, закон, так же, как и недавно наш президент принял закон, да, или их президент, я уже не знаю, как выражаться пояснее, о рейдерских захватах. Может быть, вы слышали в прошлом году? Я не в курсе. За рейдерский захват у нас уголовное наказание введено было. До 2 лет лишения свободы или до 300 000 штраф. То есть официально сейчас... Ну, можешь захватывать многомиллионные долларовые предприятия, можно же рискнуть, да, за 2 года условно, или за 300 000 рублей штрафа. То есть, получается, рейдерский захват сейчас узаконен. Вот такая штука. Но в то же самое время, это же нано-президент Медведев, который там гуманизирует своими айфонами, айпадами, в то же самое время он недавно совершенно сказал, что... А вот с экстремистами гуманности не надо, никакой гуманности не надо. Их надо, значит, давить по полной программе. То есть, получается, криминалу открываются все дороги, а людям с политическими взглядами, с теми, кто не согласен с этим режимом, то есть они просто давят тотально по всем фронтам. А это происходит давно. Это, может быть, сейчас это выражается более яснее. Но если, когда мы, например, ломали забор на даче у Путина, это... в Ленинградской области, там, получается, тоже есть состав преступления статьи экстремизма у Владимира Владимировича-то. Дачка принадлежит ему, а он отгородил от жителей, от простых, то есть он создает социальную вражду у простых жителей к более богатым, да, это и есть тот же вид экстремизма. Но закон же как у нас действует? Если ты друг Путина, то закона для тебя нет. Если не друг, то, соответственно, закон для тебя будет более суров. Поэтому это давно уже пришло, то, что решаются проблемы на щелчок пальца, на звонок. Если мой начальник при мне звонил и мог совершенно спокойно по телефону заказать прослушивание телефонных переговоров. Поэтому это узаканиваются те незаконные методы. Вот так это можно назвать. То, что было можно назвать раньше незаконным, теперь это вводится в уголовный кодекс, в УПК и становится законным с точки зрения новых законов или новых правителей. Алексей, ну вот если мы теперь вернемся к нашей теме, я вот еще хотел одну новость вам зачитать. Это сегодня новость, она появилась на Ленте.ру. Звучит она так. На рассказавшего о пытках бывшего участкового завели дело. Против бывшего участкового УВД по Воронежу Романа Хабарова возбуждено уголовное дело по статье 330 УК РФ «Самоуправство», сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию правозащитных организаций АГОРА. Вот. Знакомые люди... сообщили мне, что дело возбудили по требованию ГУ МВД РФ по Воронежской области, осознавая его незаконность и бесперспективность, и теперь не знаю, что с ним делать. Могу предположить, что начавшееся уголовное преследование связано с моими заявлениями о незаконных действиях милиции, заявил Хабаров Росбалту. В октябре 2011 года Хабаров, не прошедший аттестацию, уволившийся после 18 лет, работа рассказала о должностных преступлениях в полиции, в том числе о пытках и подбрасывании наркотиков. Материал с его заявлением был опубликован в одном из октябрьских номеров журнала «Русский репортер» и вызвал широкий резонанс. Комментируя откровения Хабарова в беседе с корреспондентом интернет-газеты «Время Воронежа», глава управления МВД России по Воронежской области Александр Сысоев заявил, что бывшего участкового необходимо допросить. Я больше чем уверен, что при допросе Роман Хабаров скажет: «Я слышал это от кого-то, неизвестно от кого. Однако за сказанное надо отвечать». А как он думал, просто болтать, цитирует слова Сысоева издания. Вот как бы вы могли прокомментировать эту ситуацию в свете нашей сегодняшней темы, как органы милиции или правопорядка должны, через что они должны пройти на пути к оздоровлению и как они должны выглядеть в будущей России? Я смотрел, читал статьи Хабарова, о чем. Вот вы знаете, на 110% из 100 я подтверждаю то, что сказал Хабаров. Вот то, что это происходит в системе. Сама система порождает это. И вы знаете, то, что там Сысоев или кто, но они все приверженцы системы. Они ставленники Нургалиева, президента, там, премьер-министра, это все ставленники. Если в то время, когда я записал видеообращение, здесь работала в 2009 году проверка в Новороссийске, в это время старшего оперуполномоченного УВД Приморского округа города Новороссийска, старший лейтенант или капитан он уже был, Есинский, создав вооруженную группу, совершал разбойные нападения на кассы, на сберкассы, на жилища граждан. Это в это время, когда здесь работала московская проверка, рыла, так сказать, какие-то нарушения. 12 декабря или 16 декабря 2009 года его задержали в составе вооруженной группы «Опер». С обрезами, он в форме сотрудника милиции стучался в дома граждан, заходил... связывали людей, забирали ценности, деньги. И не проверка какая могла быть, если приехали те же самые генералы, которые год назад приезжали и сказали, что все хорошо в Новороссийске. Они же не могли приехать и сказать, да мы дебилы были, вот год назад дебилы были, а сейчас вот поумнели, вот вам хотим рассказать правду. Поэтому вся вот эта вот заварушка с переименованием, милиция, полиция, разница какая? Если в конфету, в обертку взять от конфеты, от барбариски, и туда завернуть, то, что мы носим на анализы, да, от этого барбариса там больше не станет. Вот эта вот реформа произошла так, что нормальных вот мужиков, с которыми я работал, которые действительно были офицерами, я вот вчера встречался, они все увольняются. Все. Буквально неделю назад 4 человека опера в Новороссийском отделе пытали парня 24 лет, но он молчал. Они думали, что это он молчит, скрывает, да, все. Оказалось, что у него справка есть, что ему 12 лет по возрасту развития. Он, ну, даун, да, или то как-то. Не мог, физически ничего отвечать. Да, и они его пытали, так он сейчас лежит в больнице с ожогами гениталий от электрошока. Один сразу же уехал в Дагестан, Рамазан там был такой. Сейчас, правда, вернулся, потому что там, говорит, участковый по 500 баксов просит за неделю, чтобы его не искать. Ну, то есть, приезжаешь в Дагестан, селишься в селе, тебя подают в розыск, 500 баксов участковому в неделю, он тебя не ищет. Двое других трясутся. Прокурор намерен возбуждать дело, но сейчас они вышли на этого паренька и проплатили ему денег, чтобы он на очной ставке не опознал. И то, что, ну, смысл, ну, вот они стали сейчас полиционерами. Ну, и смысл от этого. Я им передал через товарища, говорю, вы вас просто потом пристрелят, да и все. Те же родители, пацана, ну, я не знаю, как это, если бы произошло с моим бы ребенком бы, да, такое, не дай бог, конечно, или с ребенком моих близких, зная вот эти законы и как от них отмазываются, я не пошел бы с заявлением в прокуратуру, вот честное слово. Я вот смотрю на родителей педофилов, да, там, ребенок, они ходят, митингуют какие-то с плакатиками с какими-то, педофилу дали 4 года условно, они ходят с плакатами, алло, гараж, мы тут против всех. Блин, а где родители, где мужчины, где, не знаю, джигиты, славяне, русы, где они все? Вот в странах там, Узбекистан вот взять, Чечню, Дагестан, там не решается это с помощью милиции? Там решается вот так, вот на щелчок пальца. Там нету педофилии, педофилии-то почему? Ну, понимаете, Алексей, вот если так посмотреть, то и там нет такого развращения, там нет этой тотальной пропаганды, и там нет такого молчаливого разрешения творить, что можно. И самое главное, преступники, они знают, что они либо как-то уйдут от ответственности, а если у них еще есть покровители, то их вообще никак не привлекут. Ведь если мы возьмем тех же чеченцев, в Москве они делают беспредел, поэтому... Это может они там у себя там тихо, смирно ведут, и то вряд ли. А то есть природа человека как таковая не меняется. Просто отсутствие наказания адекватного, оно толкает людей на более тяжкие преступления, потому что нет никаких рамок, они думают о вседозволенности. Ведь вот недавно вот эти, которые там, вот, если я правильно помню, сейчас события, когда были в Москве, когда женщина сбила двух парней, она была в состоянии алкогольного опьянения, вот, и там произошел самосуд, то есть у людей это уже накипело, просто может быть и то, что люди боятся, что беспредел милиции, он, ну, если они начнут что-то делать, вершить свое правосудие, то они пострадают еще больше, может вот это сдерживает людей? Скорее всего, да. Как бы это ни было горестно, но, скорее всего, да. Потому что люди понимают, что с таким законом, который действует, и, наверное, скорее всего, не с законом, а с исполнителями закона. В нашей стране даже нельзя ввести смертную казнь. Вот в Беларуси, правильно батька сказал, у нас, говорит, нет земли, чтобы строить там тюрьмы, поэтому смертная казнь не отменяется. Вот с теми законными, да, значит, сослугами закона в Беларуси можно разрешать смертную казнь. У нас же под эту смертную казнь будут подводить всех. И поэтому реформировать милицию надо, но реформировать надо более жесткими способами. Вот если бы я бы проводил реформу, я бы, например, собрал бы Нургалиева, нескольких его замов, и предложил бы им, или вы сейчас публично перед всем народом России, да, признаетесь во всех своих преступлениях и отдаетесь как бы на милость народу, или вот лобное место, которое, насколько еще существует, да, на Красной площади, или вот лобное место, и вот товарищи, в маске. После этого, как я думаю, выбрали все равно бы покаяние. Народ у нас на Руси как бы милостлив. И я считаю, выбрали им соответствующее наказание. Вот после этого собрать остальных генералов с областей и просто показать им вот это. Вот это ваши начальники, мужики. Вы каждый знаете проблемы. Каждый знает проблемы в своем отделе, в своей части, в своем отделении, криминальная милиция, милиция общественной безопасности. Каждый начальник знает проблемы. Мужики, вот вам полгода на исправление всех проблем, которых вы знаете. Нет, Магадан, там хватит работы. Вот так надо было начинать реформу. А то, что поменяли ксивы с милиции на полицию, вывески поменяли. Но они же как бы внедряют в сознание людей, что они что-то делают. На самом деле идет просто развал и деградация, и вот это затухание общества, при котором люди становятся индифферентными к тому, что происходит. Им абсолютно все равно, что происходит. И самое главное, они стараются как можно больше разделить людей, чтобы они не могли противостоять вот этому всему, что происходит. Что самое интересное, я общаюсь с гражданскими, да, никто не верит в изменения полиции, в милицию. То, что там пишут в интернете, все такое, все это ерунда. Я общаюсь с нормальными людьми. Не интернетцами, там, не сидячими, там, пишущими на ютубе комментарии. Я разговариваю с нормальными реальными людьми. С кем бы я ни разговаривал, говорит, а толку-то, а толку-то, а толку-то. Но что самое страшное, это может создать прецедент. Вот о чем я говорил в последнем ролике, то, что могут создать прецедент на любом из митингов. Народ просто качнут, будет поп-гапон, и пойдут крушить отделы. Но первый день покрушат отделы провокаторы, на следующий день менты ответят тем же, да, когда у тебя рядом будет погибать товарищ, ты, соответственно, будешь отвечать на следующий день. И поэтому это может создать прецедент именно вражды между народом и своим же народом, но в погонах. Да, я понимаю, что может быть... Смотрите, Алексей, но они же тоже как бы вот не высший состав, а средний и низший состав работников теперешней полиции. У них же тоже где-то есть родственники, там мамы, папы, там сестры, братья, все это есть. И я не думаю, что они так будут рьяно стоять там и защищать. И им-то, собственно, защищать, кроме своих отделов-то и нечего. У них-то мотивации никакой. Да никто народу-то не будет защищать. Никто не пойдет защищать там. Если что-то у нас даже новороссийский начнется, я больше чем уверен. Половина из них сразу же разъедется по хуторам, так как они со станиц. Потому что там у них семьи, родители, мамы, папы. В новороссийске останется, ну что, 7-я ВДВ останется у нас, ну, ФСБ останется, пограничные войска. Ну и все, охрана, несколько ЧОПов. Ну и те, как бы, кого они пойдут защищать? Им заплатят, но до той поры они будут защищать, пока они будут соотносить цену риска и цену жизни. И цену денег. У них же нет такой вот прям, если народ защищает, допустим, выступает за справедливость, защищает какие-то интересы народа, то милиция у нас как бы, или полиция, она занимается, должна заниматься правопорядком. А на самом деле, ну что им защищать? Они что будут? Все кричать, мы за Путина готовы жизнь отдать? Ну это же смешно. Знаете, при слове Нургалиев, министр внутренних дел, ну, министр МВД, сотрудники все улыбаются. Вот я вам еще раз повторю в той передаче, его никто не воспринимает серьезно. Ну, из этого... Для сотрудников милиции он просто клоун. Смотрите, Алексей, то есть из этого можно сделать простой вывод, что если будет дан клич, что давайте все массовым героизмом умрем за идеалы Путина и Нургалиева, то вряд ли что произойдет наверняка. Да нет, конечно. Такого клича, как, ну, будет действовать, наверное, это все равно, что там, не знаю, поманить сытого кролика морковкой, да, там. Поэтому я считаю, что ничего не произойдет. Если наступит действительно серьезное событие, там, извне начнется что-то или внутри начнется какая-то заваруха, то я считаю, что на щелчок сработает, во-первых, инстинкт самосохранения себя и своих близких. И во-вторых, начнет переоценка ценностей идти. То есть, а стоит ли он за того дядю, который мне мои 10 лет службы меня гнобил, не дал ни копейки мне на бензин, стоит ли за него вообще идти? Даже если он пообещает. Если 10 лет обещали, 20 лет обещали, то можно ли сейчас ему поверить, что он мне даст завтра заработать или даст нормально жить мне и моей семье? Поэтому я считаю, в час че начнет переоценка ценностей. Я думаю, у многих она начнется, не только у тех, кто в погонах. Алексей, а вот такой вопрос. Вот, допустим, если мы возьмем новую Россию, стоит ли ввести какие-то жесткие рамки наказания для будущих, как бы, для тех, кто будет работать в правоохранительных органах, что за их проступки к ним наказание будет намного жестче, чтобы их не заносило там никуда. А зачем? Вы знаете, я считаю, что должен существовать кнут. Если мы будем жить в нормальном обществе, где друг друга будет уважение, доверие друг к другу, зачем их кнутом-то стягать? Достаточно просто, вот смотрите. Например, вот такая мысль, она рождается, если мы посмотрим, допустим, я не могу сейчас правильно вспомнить, но это или адвокат, или прокурор, не, по-моему, прокурор где-то в Волгограде сбивает ребенка, не только пользуясь своим положением, там выходит из этой ситуации без наказания, но даже если бы к ней применялись бы какие-то методы воздействия, то, наверное, там бы были бы совершенно такие, не, как, ну, не такие жесткие, как к обычному человеку, но в то же самое время именно этот человек обязан был следить, чтобы таких вещей не происходило. То есть получается у нас ситуация, что если бы это была реальная жизнь, и кто-то бы, ну скажем, по чьей-то вине случилась техногенная авария на заводе, и кто-то бы погиб, то человек, который не ответил за технику безопасности, мастер бы был бы наказан, или там кто отвечает за технику безопасности. А вот получается, в органах правопорядка такого не наблюдается. То есть вот эти вот все фразы, там, честь мундира и прочие вот эти сказки, вот они как бы выводят их из-под ответственности, что вот он хороший, служил, там один раз оступился, а теперь получается вот с новым этим законом так его еще и гуманно отошлют на работы какие-то. Нет, вы знаете, если мы говорим о новой России, то я думаю, этот закон можно будет пересматривать же в новой России, да, и не касаться сейчас. Это просто как пример, как аналогию. Но вот вы знаете, сколько мне раз хотелось, когда я работал в милиции, снять форму. Вот сколько раз мне хотелось, когда ты едешь в автобусе, и два или три пьяных недолюдка начинают кого-то оскорблять. Ты подходишь к ним в форме, и они тебя начинают. Ты мент там и все такое. И ты вроде бы должен вежливо с ним вызвать наряд ППС, пригласить их в отдел милиции. Вот по закону, да? Вывести их из автобуса. Но как ты троих выведешь из автобуса вежливо? И вот в эти моменты мне так хотелось снять форму. Просто положить этих троих прям там же в автобусе или вывести их возле остановки, положить и спокойненько уйти. Чтобы они потом, заходя в автобус, в любой, чтобы они опасались даже трезвыми там разговаривать. Вот в эти моменты я очень жалел, что я в форме, честное слово. Ну, мне кажется, Алексей, что эта проблема именно в нашей стране такая. Я думаю, в других бы странах бы полиция бы применила бы, может быть, даже оружие, если бы с ними так начали разговаривать. То есть, как бы происходит ситуация, когда неуважение, с одной стороны, у нас говорят там вот эти вот нано-президенты, что народ, там нигилизм какой-то, а с другой стороны, нужно гуманизацией заниматься. То есть, получается, с одной стороны, они вот как бы никакого уважения к милиции нету, потому что идет какая-то пропаганда фильмов, там они менты такие-сякие, то есть общественное сознание, что человек в форме, он охраняет порядок, оно размыто. Его нет уже, наверное. Есть только какой-то такой собирательный образ мента там из сериалов там или еще откуда-то. Ведь у нас, спросите человека на улице, что должен делать там, допустим, милиционер, какие его права и обязанности. Я не думаю, что кто-то скажет что-то. Вы знаете, я вот за 10 лет использовал табельное оружие 2 раза. Первый раз это я применял в отношении сотрудника милиции тоже, заместителя начальника участкового в городе Свободном, в отношении майора. Произошел случай, когда пьяный человек, я знал, что он сотрудник милиции, сделал ему замечание на то, что он пьяный ехал на грузовике по улице, по моему участку. Он зашел домой, взял обрезок трубы и выскочил на меня. Вот. Я не стал тогда стрелять куда-то вверх, потому что у меня времени не было. Я ему выстрелил над головой, только успел ему, на какую высоту успел поднять ствол, столько я выстрелил, где-то сантиметров 20. Труба у него упала тут же, за плечами. Я полгода еще бегал, потому что у него брат был родной начальником ГАИ. Я полгода бегал по прокуратурам, меня и пытались заставить уволиться, и он тебя сожрет, у него связи хватает. Но полгода, я вывез эти полгода. И потом, когда я подошел к начальству, говорю, ну вот заключение прокуратуры, я же прав, накажите теперь его. Ну ты знаешь, ты понимаешь, он же замначальника, он уже майор. А ты еще Как раз к тому ты подошли, что ситуация, что замначальники, они имеют другой статус, а если бы была жесткая система за любое упущение, правонарушение этих бы людей, к ним применялось бы более жесткие методы, то они бы держали себя в рамках. А так получается, учитывая эту психологию, можно сказать, что люди, они не понимают, где зона их ответственности и вообще, чем они в жизни занимаются. То есть они приходят... Надо ввести несколько законов, несколько статей именно по служебным преступлениям. А когда, например, ты, работая участковым, но ты снял форму, да, вечером, и в кафе сидишь, отдыхаешь со своими знакомыми, и какие-то за столом там пытаются представить свои девушки, ты встаешь их и рубишь, да, ну как это у мужиков бывает, да, там, ты не стоишь их там, не уговариваешь, извините, простите, но это моя жена, не могли бы вы вести себя повежливее, соответственно, на тебя будут смотреть, да, как, ну, все равно придется принять бой, да, другими словами, но... На следующее утро тебе плюс к тому, что ты ему, например, просто у него синяк, у него 115 или 116 статья нанесения побоев или легких телесных повреждений, тебе, как менту, вешают еще 286-ю и по барабану им, где ты находился в это время. Ты всегда, вот ты был, у тебя было с собой удостоверение, было, все, ты был милиционером. И плюсом тебе к твоим каким-то там 115-й, да, я... Уволюсь из милиции, фиг с ним, но при мне никто не оскорбит ни мою жену, ни моего ребенка. Я всегда придерживался этого правила. Но плюс к моей бы статье, которая там полгода исправ работ, что ли, штраф 30 тысяч, мне довесили бы пятерку. 286-я, превышение должностных полномочий. И это всегда существует. Она называется «Моя родная 286-я в милиции». Что бы ты ни сделал, если ты, у тебя нет связи, если ты... Ну, так сказать, да, обычный мент, рядовой, романтик, то тебя грохнут по этой статье. Тебе плюсом ее добавят. Но надо как-то вот делать и разграничивать закон. Не обязательно вводить, например, честь, достоинство. Это ушли, да, эти понятия сейчас. Я давно не видел, ну, со время работы в милиции я ни разу не видел, как присягу принимают сотрудники милиции, не как суд офицерской чести существует, хотя он существует на бумаге. В твоем личном деле там тебе пишут, что суд офицерской чести проведен с тобой или еще что-то. Вот. Но если ввести, например, вот такую гарантию, когда человек приходит устраиваться на работу в милицию, ему говорят, гражданин, вот вам... Кредит или ипотека, да? На эту ипотеку обязательно вы покупаете себе жилье, транспорт и, ну там, мебель, там, предоставляете справочки и начинаете выплачивать зарплаты. Так, чтобы, ну, 25%, 30% уходило с зарплаты на оплату, там, пускай даже 50%. Но если вы служите, там, в течение 20 лет контракт, да, или, там, 15 лет, пускай, честно, добросовестно, с честью и с достоинством, то через 15 лет государство гасит вам эту ипотеку. Вот тогда сотрудник милиции будет думать, что «А зачем мне рисковать за 100 рублей, там, за 200? Кого-то избить, как-то неправильно поступить, у меня отберут все». Вот тогда ему будет наплевать на начальника. Когда ты поступаешь по чести и по совести, и тебе за это еще, как бы, ну, погасится через 15 лет, ты хочешь, пойдешь на пенсию, будешь лежать в гамаке, хочешь продолжить работать, работай, но у тебя будут прикрыты тылы. И мало кто согласится исполнять какие-то преступления. Со взятками Алексей, можно... как вы смотрите, если в будущей России, например, милиция будет выборная? Выборная, то есть... Нет, вот вы говорите выборная. Выборная это можно применить к милиции общественной безопасности. Это участковые, ГАИ и... Сотрудники ППС, патрульно-постовая служба. К ним можно выборно, а как ты опера выберешь? Чтобы не, я имею в виду выборное, то есть вот если мы говорим о вот те, которые, допустим, следят за общественным порядком, то есть ту ситуацию, которую вы описали, как я понимаю, это из раздела общественного порядка. То есть тут нет никакого такого криминала. Там. То есть, а вот выборное здесь, это... Если человек вышел за какие-то рамки, это одно. Но если вот милиционер в составе, как вы говорите, преступной банды грабил квартиры, еще использовал для этого форму, то вот к нему, вот к такому человеку должна быть применена намного суровая. Чем может суровее быть, чем двадцатка? Ну это ОПГ, там вышка. Просто давать высшую меру по этой статье. Ну ОПГ это 20 лет. В Беларуси получается, да, если я правильно понимаю? Ну там 15, ну дадут ему 15 лет. Я считаю, что в его 28 он уедет сейчас на 15. Я считаю, он за 15 лет может одуматься. Как бы, ну довесит ему 5 лет еще, ну 20 будет. Или 3 года. Там он когда был, там случай такой был, он написал заявление... когда его задержали и привезли в начальник милиции в то время, или замначальника, взяли коробок плана, насунули на карман, вызвали тут же понятых в отдел и изъяли у него. Тебе, говорит, все равно сидеть, говорит, а мы, говорит, на тебе еще палку заработаем на козле. Вот такое вот отношение. И сейчас у него еще 228-я, часть первая. То есть еще и милиции свои на нем палку срубили, для статистики. И поэтому выбор на это давно, вы знаете, это давно существует, и это в милиции прописано было, и в полиции, 900-й приказ об организации деятельности участковых. Вот там написано, через полгода дать участковым. Раз в квартал он должен отчитываться перед жителями участка. Я в свое время, я отчитывался, мне нравилось это, как, ну я не знаю, я жил на участке, я пропадал, я домой приходил в 12 в час ночи, я жил там. Меня называли на участке дядь Леша, дядя Степа некоторые звали, ну, как бы, Аниськин там некоторые, ну, кто как. Но мне нравилась моя работа, я относился к ней, ну, и с уважением, и, ну, это было все мое, это была моя семья. Вот мой участок я сделал, знал наперечет, кто у меня там сумасшедший, у кого ствол, у кого собаки кусачие там, кто жену свою бьет там. Кого надо на 15 суток закрыть, а кому хватит просто строгой беседы. Я знал, к какой бабушке прийти, чайку посидеть, попить, она тебе расскажет про весь участок, кто самогон гонит, кто еще чем-то занимается. Я от души работал. И многие так делают, работают, но не дают работать. И такая же выборная система, меня мог сход граждан, если по закону брать, который существовал и существует, меня мог сход граждан уволить с работы. То есть он выразил бы мнение о том, что я не пригоден, да, я не знаю своих профессиональных обязанностей. Я там то заявление там потерял, да, не расследовал, то потерял. Это привело к таким последствиям. И по закону домовые комитеты могут написать главе милиции, там, ну, главе города и начальнику милиции, и меня должны или объявить мне строгий выговор, потом служебное несоответствие, соответствие потом уволить. Это все существует, это не надо выдумывать, все это есть. И было это всегда, но только надо это применять. Это всего лишь просто надо сделать так, чтобы закон работал. Если я до своего участка добирался с другого конца города, хотя должны бы мне, да мне бы хватило бы угла бы в общаге жить, я тогда был холостой. Мне хватило бы угла в общаге, чтобы жить, заниматься своим участком. Да я рад бы был этому углу бы. А так я жил у бабушки, и мне приходилось через весь город ехать. А ночью на севере топать 5-6 километров домой пешком в 12 ночи, когда уже не ходит. И ты в минус 40 топаешь домой в унтах, полушубки в белом. Если бы это все работало. Выдумали, например, сейчас закон. За неисполнение приказа, значит, наказывать. Ну давайте тогда привлекем Нургалиева. Он же подписывал 900-й приказ. О том, что предоставлять служебное помещение участковому, предоставлять квартиру, предоставлять машину, радиосвязь. Значит, приказ не исполняется? Тогда начальника отдела давайте привлекем за неисполнение приказа номер 900. А почему? Он скажет, так и денег нету. Ну тогда давайте генерала привлекем. Генерал скажет, так нам не выделяется МВД, ну тогда давайте в итоге подтянем Нургалиева. И вот с каждого города, с каждой области, ну я думаю, порядка нескольких десятков тысяч заявлений на Нургалиева можно набрать за неисполнение приказа номер 900. Ну такая штука получается. Алексей, давайте теперь перейдем к вопросам, которые у нас поступили. Первый вопрос у нас от Михаила. Здравствуйте, не секрет, что все кадры силовых структур в СССР и далее в РФ ведут свою историю из ВЧК и НКВД. Люди со стороны туда вообще редко попадают, только на низовые должности. Я знаю людей, у которых уже третье поколение халуйствует в конторах. Даже сейчас практически у каждого халуя в погонах в кабинете висит Дзержинский рядом с Путиным. Видимо, чтобы не забывали, кому служить надо. Корни-то гнилые изначально были, и что сделать со всем этим? Дзержинский, да, и у нас в кабинете висел Дзержинский в свое время. Ну, вы знаете, если судить по портретам, кто висит, да, ну, в каждом кабинете сейчас висит, там, у всех начальников, Медведев и Путин висят. В УВД Новороссийска еще висит третий портрет, где, может быть, знаете, фотография, где Медведев и Путин идут по какой-то аллее и вместе разговаривают. Вот это у начальника криминальной милиции у нас висит, у начальника УВД висело в кабинете, ну, это в то время еще 2 года назад. То есть, как братья, да, не знают, кому поклониться, то ли этому, то ли тому. Но настроение в кабинетах висит из-за портрета не меняется, я считаю. Я никогда не видел, что у нас висит на стенах. Я единственное обращал на стене свое внимание это на календарь, когда у тебя дежурит помечено красным крестиком. Я это видел на стене. Что ВЧК, НКВД, вы говорите, в третьем поколении, да, есть такие семьи, которые работают, да, и у них лучше получается продвижение по службе. Ну, я, например, не по блату туда попал. Я работал на заводе до милиции. Мне позвонили, пригласили, не хотите ли попробовать. Так как у меня на работе все пили поголовно, а я не употреблял спиртное, я не мог смотреть, как мужики стоят, держатся за станок. Я просто понимал, что если я находясь в этой обстановке, я через год тут сопьюсь сам. Он держится за станок не из-за того, что он работает, а из-за того, что он не может отцепиться, потому что он упадет. Но при этом он делает план. Когда я стал повышать план на заводе, мне стали предъявлять старые. Рабочие, ты что делаешь, типа? Мы все по 15 баллов точим на вагоны, а ты 25 делаешь. Сейчас придет, пересчитают нам время, и нам 25 станет баллов, как 15 по выплате. Так что не надо, делай 15, как делал. Ну, у нас вот, смотрите, Алексей, у нас получается во всех сферах жизни есть деградация, тотальная деградация. Вот следующий вопрос у нас от Алексея, как раз на эту тему, практически каждый день узнаю из новостей про преступления, совершенные сотрудниками милиции, в числе которых даже изнасилование, убийство. Откуда такая чудовищная статистика преступлений среди тех, чьи долг эти преступления предотвращать? Знаете, вот я еще раз повторюсь, это специально накладывается. Вот я заметил это по СМИ, это вообще целыми днями. Ну, почему мы не возьмем судей? Ну, те такое творят на своих законных или незаконных заседаниях, что там через одного бы я бы расстрелял, если честно. Но даже не через одного, наверное, из десятерых бы девять бы расстрелял, одного оставил бы. Ну так, чтобы он видел, что девятерых расстреляли. Если сотрудники милиции плохие, следователи плохие, опера плохие, ну в конечном итоге это дело приходит в суд. Поэтому идет травля народа-то на милицию, которая на всех видит. Каждый день милиционера видит. Не каждый же день ты суд-то видишь. И судью, и следователя. Ты видишь милиционеров и создают именно вот этот вот образ. А почему, например, вот у нас в городе никто не рассказывает, что задержали, например, в свое время там убийц инкассаторов? У нас-то тихо, молча так шик и прошло. Хотя работали там практически год по этой теме. Поэтому выворачивают наружу-то, именно показывают, что потом ты шел. Вот знаете, я разговаривал недавно с оператором, он говорит, если ты... Мы разговаривали, как снимать ролики. Он говорит, вот то, что происходит за кадром, намного важнее, чем в кадре. Если ты снимешь милиционера, переводящего бабушку через улицу, а за кадром скажешь, что, типа, милиционеры у нас сейчас там плохие, взяточники, коррупционеры, зритель, посмотрев на эту картинку, он подумает, а падла, нифига он маскируется, как бабушек водит. Хотя, может быть, это хороший, добропорядочный милиционер. Поэтому создание образа очень важно сейчас. Так он делается для того, чтобы настроить народ против милиции. А милиция, которая это видит, настраивает против народа, что вот они все, все такие. Это идет травля, это нормальная тема, я считаю, как была у Хазар, разделяя властвуй. И... В сферах во всех происходит, но вот почему-то сейчас именно вытаскивают наружу именно милицию. Я говорю вам, потому что у них есть оружие, и они всегда на глазах. Вот поэтому сейчас их в большинстве и кострячат. Хотя можно посмотреть по нашим врачам, даже по Краснодарскому краю. Вы знаете, я лучше столкнулся с ними, я лучше пойду сейчас к знахарям лечиться и своих детей туда поведу, к травникам, чем я еще раз обращусь в больницу, когда моему ребенку полгода... Врач с двумя высшими образованиями, суперврач города Новороссийска, при первом ее виде, говорит, у нее рахит. Я жене говорю, собирайся, говорю, отсюда уходи, говорю, ты не видишь, говорю, у врача рахит. У него внутренний рахит, блин. Нормальный, здоровый ребенок. Отвел к женщине, которая врачует на дому, она говорит, это кто вам сказал про рахит? Я говорю, ну такая-то. Она говорит, давно с ума, говорит, выжила. Говорю, а почему ее держат? Ну потому что у нее вот звание почетного врача города. Ну это нормально разве? То есть деградация идет на всех сферах, что врачи сейчас покупают дипломы. Деньги есть, купил диплом, стал заведующим больницей. Ну как был тупой, как пробка, так и остался. Также в милиции у нас он взять 12 километр в Новороссийске. Ни одной славянской внешности нет. Ни одного я не видел. Вот сколько я мимо езжу, ни одного нету. Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Осетия. Ну, я не трогаю Осетия. там нет осетинов, я чуть-чуть перебью. Ингушетия, вот, Кабардино-Балкария, Дагестан и Чечня. Сюда приезжают к нам учиться. Ни одного нету русского. Как бы там ни говорили, национальность, не национальность. А почему так происходит? Да потому что у них бабки есть. Потому что они туда приезжают домой и отбивают их. Или здесь остаются, они сразу запрограммированы на того, чтобы отбить эти бабки. В любой сфере деятельности сейчас идет поклонение золотому тельцу. Отбить вложенные деньги. То есть деньги теперь не как средство к достижению цели, а деньги стали целью. Все. Вот, Алексей, еще один у нас вопрос есть от Александра. Алексей Александрович, здравия желаю. Скажите, каким вы видите будущее полиции при режиме Путина? Есть ли еще куда падать? Здравия желаю, Александр. Я считаю, что падать всегда есть куда. Но что самое меня радует, то что говорят сейчас, Россия падает. Да, мы, может быть, и падаем. Но вы знаете, когда мы коснемся дна, мы оттолкнемся. Пока мы барахтаемся где-то посередине. Но когда мы упадем до самого низа, будет у нас возможность оттолкнуться и встать на ноги. И всплыть, и выплыть. Поэтому рассуждать о том, что ниже, хуже, может быть, все хуже. Могут и у меня рога вырасти на голове, блин, с яблоками, как у Мюнхгаузена, или с вишнями. Поэтому может быть все хуже. И сейчас поживем, увидим. Утро вечера мудренее. Алексей, вот еще в конце нашей передачи я хотел бы вам задать вопрос относительно вот этой программы, которая была на втором канале телевидения. Она, по-моему, я забыл, как она называлась. Профилактика, да? Профилактика, да, профилактика. И вот эти, значит, люди, которые там все это выводили на шутки, вот лично я заметил такой момент, что когда вопрос коснулся того, что вы сказали, ситуация с вооружениями у нас полная катастрофа, что никто не охраняет границу, там только один нашелся, и так он начал говорить, но нам же рассказывают про увеличение бюджета, но вот я заметил, что лица у них так подизменились, только один там был такой товарищ, он в конце еще собирал сумку. Апельсины, которые? Нет, какой-то... Тот, что... Да. По-моему, этот же человек, он как бы занимался, он издевался над Игорем Растеряевым, если я не ошибаюсь. Uh-huh. По-моему, это этот же персонаж. Да. Вот. То есть они как, вот они предварительно они звонили или они вот это спонтанно все делали? Нет, это, смотрите, был днем, за день до этого звонок. На следующий день я приехал домой, в то время в поезде ехал. Они договорились, что вот вечером мы позвоним и по скайпу проведем. Передача, говорит, выходит после всех передач. То есть я говорю, а когда точное выхода время? Он говорит, когда нам предоставят его. Ну, то есть это самая последняя передача на втором канале. Могут, говорит, заменить нас чем-то, ну там, все равно мы увидим, то есть самыми последними. Запись была произведена где-то в 11 часов. Я не видел того, что происходило в студии. Конечно, если бы я это видел, у меня бы, соответственно, и вопросы были другие бы. Точнее, то есть, ответы. Они так вот... Ну, за глазами, знаете, за спиной похихикать. И после, да, поразглагольствовать. Также и НТВшники. Я бы на НТВшниках также мог и Гусманову ответить, Юлию, у которой там брат психушки. У меня как бы рот всегда открыт для диалога. Я найду, что ответить, как бы никогда не стал. Они же, я так понимаю, когда они начали объявлять там со своими заявками о судебной психиатрии, которые они так в Советском Союзе все боялись, вот. Они начали вот эти заявки делать, и диалога там, как я понимаю, не было. Они уже отключили, и все, и они начали делать свои выводы без возможности что-то сказать, правильно? Там, вы даже посмотрите на НТВ, там мои ответы не совпадают с их вопросами. Вопросы мне были даны другие. Вот то, что происходило на НТВ, я снимал на свою видеокамеру и отослал им копию своего видео. А я разговаривал с ними по телефону за 2 дня до этого. То есть через 2 дня вышла в эфир передача. И они просто, я им картинку отослал, а они по телефону. Но то, что я отвечал по телефону, я получал другие вопросы в телефон. Они изменили вопросы мне. И получалось, что я отвечаю как бы не в попад. Там, ну это заметно очень, прям сильно заметно. И, ну вы знаете, что самое интересное? Я на этих людей реально просто смотрю как, ну вот, смотрят вот как, например, на ворону, которая падаль клюет, да? Ну, у меня не возникает же к ней никаких чувств. Вот и у вас, наверное, тоже. Что она вот плохая птица, она хорошая. Ну, сущность у нее такая, клевать падаль. Шакалы также, ну, сущность у них такая, их не изменишь, их, они не смогут апельсины есть-то с персиками. Ну, падали, вот они привыкли есть. И они будут и есть. Но что самое интересное, этих клоунов при начале каких-то действий, да, там в России, их перестреляют первыми-то. Почему? Во-вторых, те, над которыми не ржали, их уже не угостят булочкой хлеба или консервой, потому что они ржали. Лето красное пропело, оглянуться не успело, как зима катит в глаза. Во-вторых, им захочется жрать, и они начнут мародерствовать. Их будут что, военные стрелять, что гражданские. Они этого просто не понимают, мне просто их искренне жаль. Но жаль не столько их, наверное, а сколько их детей жаль. Ну ничего, мы этих детей потом сами воспитаем. А вот, Алексей, там момент еще был такой, там писатель один, Алексей Рой, он начал с вами, значит, или он не с вами общался, ну там сложно сказать, или они потом уже обсуждали, но он начал рассказывать о справедливости, и вот там момент был такой, я не знаю, многие заметили или нет, он сказал такую вещь, что вот я сегодня выходил из подъезда, и, значит, я увидел бабушку, которая, значит, искала, похоже, еду в мусорном ведре. И там, значит, находился в этой же передаче, в этой же студии такой интересный деятель по имени Джон Уоррен, как они его охарактеризовали, предприниматель и музыкант. И вот он сказал такую фразу, что это уже стало национальным видом спорта. То есть, получается, вот этот деятель, который к нам приехал, поддерживает этот режим, он как-то встроен в этот режим. То есть он, получается, назвал русский народ, вот этих пенсионеров, которые создали эту страну. То есть по его как бы умозаключениям, получается, эти бабушки с радостью выходят по утрам, и вот они в мусорке ищут себе еду. То есть какая вот уровень деградации вот этих людей получается? То есть неудивительно, что они начинали говорить, там, издеваться как-то, пытаться свести на нет, да нет, то, он, может, то, что вы говорите. Да нет, видите, он когда сказал национальный вид спорта, мы же не поинтересовались, какая у него нация-то. Может быть, он про свою нацию имел в виду. Ну да, но все равно это прозвучало как оскорбление людям, он такой недовольный был. То есть получается, что у нас уже нет никаких моральных, то есть у этих людей, у этих вот деятелей, у них никаких моральных установок, там, что бабушки где-то мусор, в мусорках еду ищут, им абсолютно все равно. Главное, чтобы никто ни к чему не готовился. Я говорю, мне жалко этих людей, я не обращаю на них внимания даже. То есть, ну, как на тех ворон обращать, я уже, ну, смысл, ну, вот сказала-то она, ну, от этого... Умные, разумные люди, они понимают происходящее и понимают, кто это перед ними, перед экранами. Остальные начинают просыпаться, доходят у них до них уже. И народ все равно просыпается. Народ стал инертным более, чем 20 лет назад, даже чем 10 лет назад более инертный народ. И вы знаете, ну, правда, как бы, к ним жалость такая вот испытываешь, ну, не как к той бабушке или к дедушке жалость такая, которая вот даже копается, да, а, ну, я не знаю, как вот к побитой собаке, да, вот, которую пнули, она вот так хвост поджимает, и так виновата на тебя смотрит, блин. И вот... Ну, получается, эти деятели, они оказались в такой вот ситуации, что им нужно защищать этот режим активно сейчас. И их выставляют фронтменами этого режима. Если они не будут возле корыта, они будут очень далеко. Как это пословица? Говорит, сейчас на Руси, говорит, живет тот, кто вдоль. Хорошо живет тот, кто в доле, и тот, кто не в курсе. Поэтому, ну, вот такая ситуация происходит. Но я все равно считаю, что мы вывезем. Однозначно вывезем все. Как бы оно ни было тяжело, больно, тяжко, но я считаю, что мы вывезем. Потому что в нас есть еще стержень этот. И у каждого человека этот стержень начинает сейчас оголяться. Я это вижу там по некоторым там своим друзьям, знакомым. У некоторых я вообще просто изменил мировоззрение. Когда им показало вот другую сторону медали происходящего, некоторые стали меняться. Один там в свое время даже там пытался начать торговать наркотиками. Сейчас вот как бы человек этот вообще поменялся. То есть он стал по-другому жить, он бросил выпивать, бросил курить, там, занимается домом, там, что-то с детьми занимается, там, выезжает там, на стрельбы, там, куда-то что-то, но он стал жить, у него появилась цель. Цель появилась в жизни, что вот должно быть все хорошо. И мы только мы в этом будем виноваты, если не будет все хорошо. Только вот каждый, когда поймет, что мне надо вступиться за того, кто живет в Амурской области. В Амурской области надо вступиться тому, кто живет там, не знаю, в Новосибирске. С Новосибирска что надо вступиться, кто-то живет в Якутии, в Нерюнгри, с Нерюнгри, вступиться за меча. Вот когда каждый поймет, что мы одна семья, ну, для этого я считаю, что нужны такие события, чтобы мы объединились. Ну, еще вот мне хотелось бы сказать, что очень много, если вы заметите, людей, которые просто находятся в состоянии умствования в интернете, но они не переключаются в состояние делания, то есть в состояние, когда ведется какая-то практическая работа. Вот. И очень часто люди, они удовлетворяются комментариями на сайтах, там, статьей. Вот есть даже такая категория людей, которые они будут довольны, если Зюганов скажет, что Путин преступник. Вот они пойдут домой и скажут: ой, как он хорошо его назвал. А в реальности это ничего не изменяется. То есть они не хотят, не то что не хотят изменений, а может слабые. Вот они не хотят перейти к этому пониманию, что нам нужно полностью поменять вектор жизни в стране от деградации к развитию. Вы знаете, я вот на предыдущей передаче тоже говорю, вот у меня два младших брата, Костя и Славик. Вот Славик средний, он более или менее понимает, да, потому что я его поднатаскиваю посильнее. Костя, он больше у меня такой мягкий, вот он в интернете там то просмотрит, говорит, и это хорошо говорят, и там вот я ему новости со штурма постоянно бросаю, он там смотрит, отличная статья там туда, но он еще не может как бы вот попасть в реалии, да? То есть он выходит на работу, он работает сутки через двое там, и я вот ему купил форму, купил ему берцы, купил ему рюкзак, на его семью там помогаем заготовиться, там то купил, там веревки ему купил, там керосинку, там того, потому что когда придет время, я же не скажу ему: ты слышишь, я тебе говорил, а ты не приготовился. Поэтому я считаю, в наших обязанностях, даже наш долг это, кто проснулся, все-таки приготовить по возможности. И подтянуть остальных. Да, потому что мы не сможем потом развести руками, выйти и сказать: блин, а мы вам говорили, помните, мы вам говорили, вот такие высяки, а мы вот такие красавчики. Поэтому, как я такое скажу, даже вот сейчас нахожусь у брата, у жены в гостях, я ему начал рассказывать, он говорит: ничего не хочу кушать, ничего, не надо мне ничего рассказывать. Потому что, как один мне человек сказал, есть как будто болевой такой порог, вот через который переступить, тебе надо понять реальность мира и начать надо менять сознание и картинку. И многие люди сейчас спят, им неохота высовываться. Понимаете, чтобы высунуться, надо изменить себе все, в корне поменять и сознание, и мировоззрение. И речь надо поменять, и мысли менять надо. А этого многие боятся. Боятся перемен. У нас многие боятся переехать с деревни в деревню-то. Не то, что уже говорить про это. Я жене этого не могу объяснить. Потому что они находятся в своем мирке. Но мы потом не сможем извиниться и потом сказать, что вы во всем виноваты. Это мы вот готовились, а из-за вас мы проиграли эту войну. Поэтому надо готовиться за всех. Спасибо, Алексей, за интервью. Вот последнее. Это даже реплика, не вопрос, от Александра. Добрый вечер, Алексей Александрович. Часто читаю ваш сайт, многие статьи по несколько раз. Хочу пожелать вам сил и здоровья для борьбы. Спасибо. Географию наших слушателей. На Востоке нас слушали, начиная с Красноярска, Новосибирск, Кемерово, Томск, Барнаул. Далее Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Тюмень, Уфа, Сыктывкар, Оренбург, Самара, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ессентуки, Ставрополь, Новороссийск. Далее мы идем, соответственно, Москва, Московская область, Калуга, Воронеж, Курск, в общем-то все крупные города России, Калининград. За рубежом это Нидерланды, Франция, Австрия, Литва и Ирландия. Я хотел бы поблагодарить всех наших слушателей, которые нас поддерживают, всех тех, кто сегодня нас слушал. Мы идем вперед. Всего доброго вам и до свидания. Честь имею. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство, как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Твоя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.